Глава третья. Совещание у Взоровых. После возвращения из милиции Олег Иванович поговорил с Мишей, и они позвонили Сергею и Андрею и договорились встретиться с ними на следующий день, чтобы обсудить дальнейший план действий. Утром ребята пришли к Взоровым. Мамы дома не было, она ушла по делам, и их собрание прошло в приватной обстановке. Олег Иванович рассказал ребятам, как Башкатов натолкнулся на свое открытие, что кладбище продолжает расти, как узнал, что Дмитрий Степанович пропал, и как пробрался в его квартиру и нашел те самые бумаги. К сожалению, даже со всем, что было в записях Башкатова, и тем, что узнал Олег Иванович с ребятами на кладбище, невозможно было понять, что же на самом деле там творится. И кто это такие, эти маленькие, злобные, Олег Иванович искал подходящее слово. «Карлики», — подсказал Миша. «Хорошо, пускай будут карлики», — согласился Взоров. «Я никогда не видел таких существ. В них есть что-то человеческое, но ведь это не люди. Давайте будем их называть саблезубые карлики», — предложил Андрей. «Не, лучше зомбопигмеи», — внес свою лепту Сергей, — «или мини-каннибалы». «Может, это хоббиты?» — предположил Миша. «Хоббиты добрые», — не согласился Андрей. «Скорее тогда уж гномы». «А что, гномы злые?» — поинтересовался Миша. «Не все, но некоторые даже очень», — подтвердил Андрей. Олегу Ивановичу понравилась идея про хоббитов, но он понимал, что чудовище, которое пыталось тащить его со склона, мало походило на известных ему сказочных или мифологических существ, и он сменил тему. «А вы рассказали родителям?» Андрей и Сергей переглянулись. «Я нет», — сказал Андрей. «И я нет», — ответил Сергей. «Может, оно и к лучшему», — сказал Олег Иванович. Он чувствовал, что если родители мальчиков узнают о произошедшем, то первым, кому они предъявят претензии, будет он, Олег Иванович Взоров. Но если вам позвонят из милиции, придется все рассказать. По выражениям лиц мальчиков, Взоров понял, что эта мысль не приходила им в головы. «Может, их как-то к этому подготовить?» – предложил Сергей. «Неплохо бы», – согласился Олег. «Но как?» «Давайте не будем рассказывать, что произошло на кладбище, а скажем, что звонят из-за пропажи брата Васьки Решетова», – предложил Андрей. «Нет», – сказал Олег Иванович. Он не хотел никого обманывать, он был уверен, что рано или поздно все тайное становится явным. «Так не пойдет. Надо им все рассказать, но как-то помягче». «А что такого?» – сказал Миша. «Мы просто вчетвером гуляли по кладбищу, когда на тебя, – обратился он к папе, – напали. Мы все очень напугались, но никто не пострадал. А на кладбище мы пошли, чтобы здесь его истории пока был пробел». «Ладно», – сказал Олег, – «если до этого дойдет, расскажите как есть. Все равно будет звучать, как фантастический рассказ». «А нам нужно рассказать все маме?» – спросил Миша. Взоров задумался. «Наверное, нужно», – решил он. «Неизвестно еще, чем это все обернется. Лучше, чтобы она тоже все знала». «А теперь вот как мы поступим», – продолжил Взоров. «В сторону кладбища ни ногой. И, пожалуйста, гуляйте компанией, не ходите по одному». «Ты думаешь, они могут выйти с кладбища и попасть в город?» – спросил Миша. «Я не знаю, что они могут, и поэтому надо быть особенно осторожными. Будем ждать ответа от Тинчурина. Надеюсь, он во всем разберется. И главное, обо всех странных, необычных, из ряда вон выходящих случаях и событиях тут же сообщать друг другу. Мы не должны ничего упустить». «А вы думаете, что-то должно произойти?» Ребята посмотрели на Взорова. «Думаю, да. Возможно, что-то уже происходит».